Она была подхвачена внезапно налетевшим смерчем, который закружил ее по спирали, как по венчику для взбивания яиц, понес и опустил прямо в гнездо из соломы. В ее кулачке было зажато орлиное перо. Когда это случилось, взрослые были в доме, но, вспомнив, что девочка на пляже, выскочили на улицу. Они нашли ее потрепанной, но улыбающейся в сотни ярдов от того места, где видели в последний раз. Позже Слава рассказала Аде, что видела сверху своего покойного дедушку, верхом на лошади, въезжавшем на какое-то гигантское крыльцо, и утверждала, будто он поднял ее на руки и поцеловал, не выпуская меча. В доказательство она показала красное пятно на щеке, место, где ее оцарапали его усы. Усевшись на песок, обхватив коленки тонкими руками и положив на них подбородок, Ада в ожидании подруги попыталась свернуть язык колечком, но тот оставался плоским, как камбала. Какой-то жук полз к ней, клацая челюстями наподобие садовых ножниц. Ада взяла прутик, подставила его под жука, подождала, когда тот на него влезет, и медленно подняла. В этот момент пан Миха выпрыгнул из травы и лапой скинул жука в песок. «Ада!» — послышался голос Славы. Обнаженная женщина восстала из пенных бурунов, и Ада уставилась на мохнатый рыжий треугольничек внизу ее живота. «Кто это?» — спросила подошедшая Слава. «Ты тоже не знаешь?» Женщина с самодовольным видом проследовала мимо глазевших на нее девочек. Слава была даже еще более худой, чем Адриана. Она жила далеко, в самом сердце страны, в той ее части, которая снискала Украине репутацию европейской житницы, где колосящиеся поля, трепеща на ветру, бликовали, как осколки разлетевшегося вдребезги солнца. Золото, запятнанное кровью вековечной бойни. Отец Славы, врач, был худощав, носил монокль и постоянно сопел. Возвращаясь после игры в тарок, он всегда приносил новую книгу с картинками. Примечание. Тарок — карточная игра, наподобие бриджа. Их у него было столько, что Аде казалось, будто он живет в библиотеке. Пока взрослые играли в карты, девочки разглядывали эти книги. Иногда на Славиного отца нападал приступ чихания, и тогда игра прекращалась, пока он не приходил в себя. Обнаженная оделась, подобрала полотенце и ушла. Девочки, тут же забыв о ней, занялись более важными делами. Они любили собирать крабов, оставленных на берегу приливом, который отступал, словно сползающий за край земли зверь, бессильно хватающийся за утекающий сквозь когти песок. Потом строили песчаные замки. К обеду, однако, эти родовые замки уже лежали в руинах, как средневековые королевства после нашествия великанов. Девочки окунались в море, чтобы смыть с себя песок, и, качаясь на волнах, кожей ощущая прикосновение скользящих медуз, наблюдали, как вода слизывает берег языком. Дома мать Адрианы всегда уговаривала Славу пообедать, но та хохоча лишь трясла головой. «Смотри, схлопочешь болезнь исчезновения», — пугал ее Адин отец. На что Слава улыбалась, обнимала Аду за плечи и тащила обратно на пляж. Должно быть, она была наполовину нимфой, потому что ее неудержимо влекло к воде. По вечерам, пока Адрианина мать грела воду и наполняла цинковое корыто, девочки сидели на полу и болтали со своими куклами, у которых были фарфоровые головки. В первый раз, когда Слава разделась при ней, Ада заметила на ее животе родимое пятно в форме морского конька. «Это Хорас», — объяснила Слава. Тем вечером, лежа в постели, Ада представила себе, что море баюкает ее, словно отец на своих руках. Картинки дня роились под опущенными веками.